Что бы вы об этом ни думали, человек существует в одиночестве. Нужно раз и навсегда принять это для себя и смириться с этим. Мне казалось, что вы испытываете ужас перед одиночеством. Это не то одиночество, о котором я говорил. Допустим, с вашего позволения, что меня тревожит пустота вокруг себя. Я не люблю оставаться один в квартире, на улице, в машине. Речь идет о физическом, а не о моральном одиночестве. Вы боитесь смерти? Мне безразлично, умру ли я. Ненавижу смерть как таковую со всем тем, что она несет. При вашей профессии, комиссар, вы видите с ней почти так же часто, как и я. Гуэн хорошо понимал, что здесь его слабое место, ибо этот страх умереть в одиночестве был маленькой человеческой слабостью, делавшей профессора похожим на других. Он не стыдился этого. После моего очередного сердечного приступа меня почти всегда кто-то сопровождает. С медицинской точки зрения это ничего не дает. И все же сам факт, что рядом кто-то находится, приносит мне успокоение. Однажды, когда я остался на улице один и почему-то почувствовал себя плохо, то зашел в первый попавшийся бар. Именно этот момент избрал Мегре для того, чтобы задать собеседнику вопрос, который он долгое время держал про запас. Как вы реагировали, когда поняли, что Луиза беременна? Казалось, Гуэна удивило не то, что его об этом спрашивают, а то, что комиссар считает это важной проблемой. — Никак, — просто ответил он. — Она не говорила с вами об этом? — Нет. Полагаю, она сама еще не знала. — Она узнала в понедельник, около 6 вечера. Вы виделись позднее, она ничего вам не сказала. — Только то, что ей не очень хорошо, и она пойдет и приляжет. — Вы подумали, что ребенок ваш? — Ни о чем подобном я не думал. У вас никогда не было детей? Насколько мне известно, у вас никогда не возникало такого желания. Ответ на этот вопрос шокировал Мегре, который вот уже почти 30 лет как хотел стать отцом. — С какой стати? — удивился профессор. — Действительно. Что вы хотите сказать? — Так ничего. Некоторые люди, не имеющие сколько-нибудь серьезного интереса в жизни, воображают себе, что ребенок придаст им значимость, какую-то цель существования. Им кажется, что не оставит что-то после себя. Это не мой случай. Не кажется ли вам, что Лулу могла сравнить ваш возраст с молодостью своего любовника и решить, что ребенок от него? С научной точки зрения возраст не имеет значения. Я говорю о том, что это могло прийти в голову Лулу. Такое возможно. Не могло ли это побудить ее покинуть вас и перейти к Пьеро? Гуэн колебался. Нет, произнес он, как всегда, уверенный в собственной правоте. Она, конечно, старалась бы уверить меня, что это мой ребенок. Вы признали бы его? Почему же нет? Даже сомневаясь в своем отцовстве. Какая разница, кто отец? Все равно это ребенок. Обженились на матери. Не вижу причин. По-вашему, она не предпринимала бы ничего, чтобы выйти замуж за вас. Если бы и предпринимала, то ничего бы не добилась, потому что вы не хотели бросать жену. Только потому что я считаю такие осложнения нелепыми. Отвечаю вам искренне, ибо считаю вас способным меня понять. Вы говорили с вашей женой о беременности Луизы? В воскресенье, если не ошибаюсь, после обеда. Да, было воскресенье. И после обеда я оставался дома какое-то время. Почему вы ей об этом рассказали? Я также рассказал об этом своей ассистентке, я знаю. Ну и что? Он не ошибался, когда говорил, что Мегре способен понять. Что-то страшно высокомерное и в то же время трагическое чувствовалось в манере, с которой профессор говорил обо всех тех, кто окружал его. Он принимал их такими, какие они есть, не обольщаясь иллюзиями, и от каждой требовал не больше того, что он мог дать ему. Казалось, что на первый взгляд они мало чем отличаются от неодушевленных предметов, на его взгляд. Тем более он не собирался что-то от них скрывать. Какое это имело значение? Мог он просто рассуждать вслух, не интересуясь их реакцией, а еще менее волнуясь о том, что они могли думать или чувствовать. Что вам сказала жена? Она спросила, что я намерен делать. И вы ответили ей, что признаете ребенка. Он кивнул головой. Вам не пришло в голову, что такое признание может разволновать Жермену? Может быть, и так. На этот раз Мегре заподозрил, что его собеседник проявил нечто такое —